Возвращаясь же к кораблю, мостик был относительно мал, там располагались кресла штурмана, пилота, капитана, операторов связи и щитов, вместе с оператором сенсорного комплекса. Когда же комната с галотерминалом была довольно большой, в ней могли разместиться с комфортом и человек 40. У одной из стенок располагалась вполне приличная библиотека с несколькими диванчиками и столиком. Тут вообще было много диванчиков, столиков и символом единства ордена джедаев и республики. Что поделать, декорации же надо было оставить. Как сказал НК-55, ностальгия, прям домом повеяло. Внутренняя отделка была самой малой статьей расхода, учитывая, что стиль джедаев – это скромность, так мы и по-скромному и поступили. Каюты экипажа так же не особо блещут роскошью. Двухспальная кровать, шкаф для вещей, место для различного инвентаря по типу оружия или брони, а также рабочий стол с аналогом компьютера, на котором можно поработать, выйти в галанит или как-то еще себя развлечь. Стоит сказать о местных фильмах, они, конечно, сделали большой шаг вперед, однако для отражения панорамы, в которую попал герой голограммы, не особо подходит. Так что я в своей установил большую плазму. Кстати, в каждой каюте присутствовал санузел и ряд других удобств. Так что с этим тоже проблем нет. Сенсорные системы и шифрованная связь была одна из самых надежных в галактике. Учитывая, что джедаи – это некий аналог конторы, то как раз в шифрованной связи они и являются мастерами. Остается только протестировать и корабля. Хоть джедаи установили подавление силы, чтоб сила не вытекала из материалов, но и поддерживалась. Однако чувствуется в этом корабле колоссальная мощь. Как сказал Паратус, они изобрели новый тип кораблей, которые позже будут использованы для спецгрупп ордена. Правда, без уникальной системы невидимости. Это как раз довольно дорогой и уникальный продукт, однако он будет думать над ним. «Что ж, теперь надо опробовать эту малышку», — сказала Хайла Виз. «Можем в качестве первого полета провести кое-какой груз, совершенно безобидный. Ты идешь в камеру», — сказал присутствующий тут Терра Сайнуба. «Да, что ты такой старый бука? Гонялся ты за мной целый год, ну и что? Это что, повод отправлять меня обратно в камеру? Да, как раз из-за того, что целый год гонялся и ты меня два раза одурачила». Потом корсианец чуть пожевал губы и сказал: «У тебя через 8 месяцев слушание, Пауда, будь хорошей девочкой». «Целых 8 месяцев, могут и через 3 года, как должно быть». 8 так 8, Энакин, обратился ко мне Циндралинг, это тот самый новый дроид? Да, мастер. Стоит сказать, что выглядел он неказисто, однако он квинтэссенция моих пока скромных инженерных возможностей. Гуманоидная платформа ростом в 1,70 м, с возможностями изменения роста, под различных разумных. Это голодроид, то есть в нем встроена мощная система маскировки. Фактически его можно использовать как довольно хороший голотерминал для связи, однако это всего лишь одна из его способностей. Я загрузил в него программу стандартных дроидов-тренеров, а также написал специально под него программу адаптации, выведя то самообучение, что есть у каждого дроида, на максимальные значения. После каждого боя он будет его анализировать, составляя сложные математические модели этого боя, с рядом факторов, в том числе, как и намеренные ошибки ради победы, эмоций, силу и любой другой фактор, который может возникнуть. Вот привел его для испытания. Хорошо. Покажи мне, что он может. НК-55 показал многое. НК-55 показал только фехтование. Верно. Прокси, покажи, на что ты способен. Да, мастер. И дроид перевоплотился в самого Цинадралинга, чуть увеличив свой рост. Потом в его руках появился учебный световой меч. Таких я много сделал, для тренировки. И вот два мастера схватились. Конечно же, настоящий Цинадралинг был сильнее, но позволял второму показать свои возможности. Пока я в него загрузил только базовую программу тренировочного дроида, чтоб отслеживать прогресс, когда буду закачивать в него записи битв различных мастеров. С каждым парированием, батлмастер ордена пытался узнать, какая его скорость и какая адаптивность. Ведь один удар может быть быстрым, а второй медленным, что создает большую нагрузку на процессор, что подвешивает как дроида, так и разумного. Потом шли испытания, насколько высоко он прыгает. По правде говоря, один раз Прокси чуть не победил Цина, однако это и нечестно. Я просто не предупредил Дралинга, что Прокси может кинуть в него световой меч и контролировать его полет с помощью притягивающего луча. Но для справки, когда мастер все понял, он просто заставил совершить ошибку дроида и нанес критический удар. после чего программа симуляции завершилась. «Буду смотреть. Вы же не против, если он у вас тут немного поживет?» «У меня нет. Лучше там, где тренируются рыцари и мастера. Наберется больше опыта». «Ты так не бросил идею сделать световой хлыст?» «Почему должен?» «Потому что это слишком экзотическое и сложное оружие. И в галактике не наблюдается такого большого количества враждебных ордену фехтовальщиков, чтоб подобное оружие создавало проблему ему, а не тебе. Так я его прокси отдам. Хотя и сам научусь пользоваться». «Ладно. Слышал, ты еще одного дроида сделал?» И тут мастер-джедай мне подмигнул. «Я их запланировал сделать давно, тут просто дорвался до ресурсов. Стоит сказать, что Елена, а именно так я назвал своего дроида, была дроидом-диверсантом, или точнее дроидом-универсалом. Выглядела она как обычная девушка лет 20, даже почти кожа настоящей была, только не она, это была синтетическая кожа, той, которую покрывают протезы. Вот она была покрыта ее полностью. Задумывалась она как плагиат ТХ из Терминатора, правда без жидкого металла, потому что даже тут это трудно реализуемо. Разве что покрыть сервоприводы броневыми пластинами, а также придумав довольно сложную систему с весьма мощными мозгами, не так трудно. Поясняю за местный вооруженный баланс. Есть бластеры различной мощности, самые мощные из которых могут пробивать танковую броню, как, например, мой бластер в снайперском варианте на максимальной мощности. Клиент будет готов только в случае поражения жизненно важных органов, так как бластерный выстрел прижигает рану, так что от потери крови не умрет. Даже самое лучшее бронирование не помогает на 200-300 метрах. На расстоянии 10-15 при максимальной мощности бластера может разорвать человека на части. Так что, как всегда, важна маневренность. У щита и меча опять баланс. Нет абсолютной защиты или же абсолютного оружия. Однако тут есть некий обходной маневр. Почему боятся дроидов-убийц? Потому что они убийцы, а не потому что дроиды. На заданиях дроидов, решивших мочить мешки с мясом, убивают никак не реже этих самых мешков с мясом. Такие как НК уникальны, потому что у них весьма мощный интеллект. И это как раз важно. Интеллект все решает, как и тут. У Елены очень мощный интеллект, сравнимый с НК. Правда, пока она неопытна, и мне придется научить ее человечности, а то не хочется быть доктором Франкенштейном. Кстати, трансформирующиеся руки вообще проблемой не были. С уровнем закидонов у местных, на тему протезирования, точнее с уровнем возможных закидонов на тему протезирования, то подобные руки я нашел в ближайшей специализированной полувоенной клинике. Но вот процессор был моей гордостью, сотворен с элементами техники и силы. Шедевр. Если соберешься сделать армию дроидов, то она будет дорогой. 4000 в месяц на всех скайдесантников, 2 на прокси и 4 на Елену. Армия влетит в значительную копеечку. Да и армия, это конечно хорошо, только она ограничена. Главная сила не вертикальной системы, с многочисленным дублированием. Она может себе позволить терять элементы, и посредством банального переброса ресурсов купировать опасные ситуации. Ресурсов одного мира хватает только на доминирование в сегменте, а не в галактике. Слишком сложная структура, которую перестроили в банальную вертикальную с ее слабостями. Примечание к части. Корабль спецгруппы джедаев. https://www.old.republic.ru/plats/post/2013.01.1.1.357.4659 Ship Defender PNG. Прокси. https://1norvitsom6500501533400e1f5e0f80 880 468 461 461 d8d5c1a42e00jpg. ТХ. https://www.terminatorium.net/imagisversion.st314jpg. Глава 8. Как должна выглядеть спецгруппа Ордена Джедаев, которых послали сделать из миролюбивой планеты крепость, которая сможет стать одной из довольно важных союзных планет джедаев? Толпа прожженных циников, с уникальными талантами как в силе, так и в управлении. Возможно, но не в этом варианте. Яд не теряла времени. Итак, структура группы с краткой биографией различных ее членов. Ядль, командир группы. Могущественный и влиятельный джедай, который обладает серией уникальных талантов, таких как боевая медитация и выдающийся телекинез. Кроме этого, она является мастером нескольких форм боя на световых мечах, а также выдающийся управленец. Квай-гон Джин, замком. Выдающийся боец и пользователь силы. Похоже, также тот, кто способен сохранять свой разум в силе. В основном выступает в роли следователя и боевика. Квинлан Вос, разведчик-ударник, будь он на земле, отнес бы его к тем, кто штурмует здание и устраивает там кавардак. Обладает рядом уникальных техник, связанных со следствием. Нехалкион, второй следователь, весьма искусен в поглощении энергии. Возможно использование как тактического командира до батальона. Оби-Ван Кеноби, боевик и просто бессмертный человек. Опытный фехтовальщик и штурмовик. Индивидуальный боец, имеет кое-какие познания в дипломатии. Эчу Шенджо, бывший падаван Мейса Винду. Тактик и боевики. Довольно образованный интеллектуал. Выдающийся мечник, а также пользователь силы. Имеет опыт административной, дипломатической и командирской работы в пределах планеты секторов. Темная женщина, представительница разведсил ордена, и вообще классический шпион, которая верна идее ордена настолько, что отказалась от собственного имени. Умеет телепортироваться, имеет широкие разведсети. Отличается радикализмом в обучении. Джон Антителис, бывший падаван темной женщины, имеет очень большие связи в преступном мире. Имеет в среде охотников за головами свою довольно подробную разведывательную сеть. Индивидуалист-разведчик, который хоть умеет играть в команде, однако предпочитает возиться со своими разведывательными сетями по типу паука. Фей, выдающийся дипломат, а также мастер силы и еще выдающийся врачеватель. А также, похоже, она бессмертна в биологическом плане. Не имеет светового меча, однако имеет выдающийся интеллект. Толковый администратор, планетарного и секторального уровня. Возможно, даже галактического. Энакин Скайуокер, пилот. Падаван, большая заноза в заднице, а также перспективный кадет, талантливый и перспективный фехтовальщик, средненький администратор, диверсант, стрелок, штурмовик. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Эйла Секура, падаван Квинлана Воса, талантливая джедайка, а еще твилечка. Предпочитает двухклинковый стиль боя на световых мечах, штурмовки ударник, а Саш Вентрис вообще непонятно чей падаван. Просто Ядды прилетела с ней на Корускант, сказав, что в ней мощно проявлена сила. А джедай Кай Нарек на планете Раттак устанавливает демократию огнем и мечом. Поэтому девочке не стоит там находиться. Что самое забавное, не каждый из джедаев знает, что за отговоркой «он слишком старый» скрывается не возраст, а не готовность. Он бракованный материал, а брак джедаи предпочитают не допускать. Потому что когда он возникает, то все кончается плохо. Кай Нарек даже не спросил у совета, что они думают на Ассаш Вентрис, самостоятельно решив, что ее не примут. Но несмотря на его глупость, подкрепление в лице пятерки рыцарей выслали. Так что демократия там будет надежная. Правда, когда я высказал подобную подколку, мне сказали, что там будет монархия, потому что демократия там не приживется, и что им нужно сильное общество. А вот сильное гражданское общество – это следующий этап. Поэтому Ассаш у нас имеет тот же статус, что и я. Правда, без оформленного падаванства. С ситуацией с множеством учителей. Что же касается вопроса брака. Это легко сказать. Можно исправить человека. Только никто не знает, какой колоссальный опыт должен быть у педагога. Исправить сформированного человека. Нет проблемы, исправить человека не стоит. На раз-два, того же Энакина возможно это сделать. Плевать на все его принципы. Его могут исправить, только получаем, что получаем, ветреного человека, который не может держаться одной стороны, а это важно, держаться тех принципов, которых ты решил держаться, когда решил, что способен решить, какую сторону занимать, а так переходить от одной стороны до другой, весело, конечно, однако муторно. Плюс еще НК-55, у которого есть свой падаван по имени Елена, где он делится своим опытом и философией нанесения справедливости в мир. Дело в том, что НК-55 хоть и радикальный, но джедай. Он добр к любым проявлениям жизни, во всяком случае стал таким после перепрограммирования. И хоть его справедливость специфическая, однако она не является психологией вседозволенности. А еще прокси, вместе с парочкой Стриро и Р2. Кроме этого, 10 улучшенных мной дроидик, вместе со скайдесантниками. Дроидики отличались от стандартных тем, что могли действовать автономно, обладали встроенным камлинком и дополнительной тройкой пушек. А Икитана обладает комплексом мер для того, чтобы быть супертактическим дроидом. Правда, программирование ее личности еще не закончено. Пока находится только в этапе формирования. Примерно, как ребенок. Энакин, говорят, что пытаешься утянуть из общего тактической зала один из мониторов. спрашивает мой мастер. Но ведь он поможет Китане лучше разбираться в тактике. И я сначала не пытался этого сделать, а сходил на склад. Их там не оказалось. Для тебя, верно. Потом я попытался его купить, но оказывается это была уникальная разработка для Ордена Джедаев, и фирма, произведшая эти тактические столы, закрылась 200 лет назад, а все права на производство принадлежат экономическому отделу Ордена. И они запросили, столько сколько и у Хатта нет. Хатту и не продадут, слишком плохая у них репутация, ответила мой учитель. Поясняю, почему я хочу заполучить этот стол размерами 6×8. Потому что это одна из довольно крутых игрушек Ордена, в плане обучения тактики. Машина закрытая, однако я таких тактических игр никогда не видел. Столько переменных и вариантов развития событий. Если обычные стратегии, это просто игрушки, то тут подлинная тренировочная база для слушателей Академии ГШ. Понятное дело, что популярностью они не пользуются. Ситуации, когда джедаю надо действовать как глава небольшого отряда, возникают редко. А уж когда они командир армии, и того реже, это просто не нужно, однако на этот случай есть несколько тренировочных методик, в частности, по действию наземных, специальных и космических войск, все что можно придумать с самым полным собранием различных переменных, ваш кладовщик вор, и у вас нет средств химической защиты, такая ситуация может возникнуть как в жизни, так и на столе, в отличие от генерала игрок часто может знать каковы результаты боя, в отдаленной деревне, где известно количество войск. Только в этой игре, посылая войска куда-то, ты можешь не знать. Фактически система создает виртуально сотни тысяч личностей, даже возможно с биографиями, но не слишком глубоко, в основном выраженные архетипами. Искажая, конечно, механику, в определенном смысле эта тактическая система дает весьма важный урок. Надо свести к минимуму эмоциональность личности, использовав его индивидуальные навыки. Одновременно использовать навыки индивидуума для успеха операций, и сделать так, чтоб он был несущественен, вместе со всеми его проблемами и фобиями. Потому что, когда они начинают быть существенными, подразделение может не выполнить задание и погибнуть. Командир утратить контроль. Вся стратегия, тактика, оперативное искусство – это просто шахматы. Усложненные, но шахматы. Для того, чтобы быть командиром, недостаточно хорошо играть в тактические игры. Важно быть хорошим психологом, а также управленцем. Заставлять работать все даже через задницу, но работать. Как у орков в Вархом мире все работает. Из-за их веры, что это должно работать, и неважно какое дерьмо соединено. В реальности подобной силой является командир. Этот шедевр, который я пытался спионерить, учит так работать. Талантливо, нестандартно. Тут очень широкий простор для правил. Система замкнута, к ней не подключиться и не скачать, потому что это же будет великий командир дроидов, повторяюсь, дроидов, с опытом сотен тысяч боев, с их анализом. Тактике можно научить и обезьяну, но какая польза от знания тактики у ботаника, если он не может их реализовать, потому что он людьми управлять не имеет. Я поговорю и попробую его достать, ответила мой учитель, и что удивительно достала. Причем, что самое главное, данная система, это не только тренажер, но и тренер. Здесь есть множество операций различных подразделений с полным тактическим обзором. Надеюсь, Китана сможет ассимилировать все эти знания, точнее научиться действовать так, чтобы предвидеть различные ситуации на интуитивном уровне. Корвет типа «Защитник», модифицированный Орденом Джедаев, и различными преступными элементами, в том числе орденом ситхов, получил обозначение «Сердце Стража». Считалось, что именно этот кристалл имел какое-то сакральное значение для Ордена Джедаев, и что он появляется только во время страшной угрозы галактики. Вот я и решил, что это самое точное обозначение для этого корабля. Общий сбор всех членов экипажа корабля состоялся в комнате с большим галотерминалом, который и был той самой совершенной формой шифрованной связи. Он находился вне систем корабля, так что если прорвут программную защиту корабля, не смогут добраться до этого терминала, хотя это сделать также сложно. На этом общем собрании присутствовала также Китана в виде голограммы, которая выглядела как девушка-блондинка с восточными чертами лица, а также Елена НК-55, Р2 и 3П. Мы отправляемся на Набу, как каждый из вас и так знает. Начало Ядль. Наша, Цель сделать союзное ордену государство максимально защищенной с военной и экономической точки зрения. Мы получаем чрезвычайные полномочия действовать в интересах Набу и конфисковать имущество преступных группировок в пользу этого королевства. Конфискация, не поняла Твиличка с лазурной кожей. Одна из множества неотмененных еще с Русуауанской реформацией директив, решила ответить фей. Когда лорды-джедаи имели право к полуавтономному существованию в рамках республиканского законодательства, если совсем упрощенно говорить, это закон об упрощенном делопроизводстве, в простонаречии интерпретирующийся как чей выстрел, того и скальп. Из-за большого размера галактики местным правительствам разрешается оставлять у себя конфискованное имущество преступников. То же самое относится к силам судебного департамента. Правда, в условиях корпуса юстиции деньги от вырученных трофеев идет начальству. При полномочиях джедая, прибыль может идти как отдельному рыцарю, так и ордену, в зависимости от желания рыцаря. Мастер Квай-Гон, а вы об этом не говорили. Немного возмутился Оби-Ван. Сам бы узнал, рано или поздно, ответил наш замком. Насколько понимаю, магистр Ядды, вы желаете воспользоваться этой дырой в законе, чтоб оснастить Набу передовой технической базой. Мне только интересно, насколько простираются ваши аппетиты. Задание поставлено довольно сумбурно, что дает большой простор для творчества, ответила темная женщина. В первую очередь, Набу, требуется контроль пространства, а также внешний стыковочный пункт, для товаротранспортного регулирования, что позволит избежать терактов, связанных со скрытыми бомбами или бактериологическим оружием. Требуется дополнительное препятствие между планетой и внешним космосом. То есть магистр Ядли имеет в виду космическую станцию? Полуутвердительно спросил Неохалкион. Это, конечно, хорошо, только требуется определенный тип станции, чтоб она могла справиться с тем грузопотоком, что возникает в условиях, если завяжут всю торговлю на одну станцию. Где мы ее найдем? Тут галотерминал достал довольно молчаливый Джон Антителлес. Вот, у меня есть пару таких станций на примете. Учитывая количество населения Набу, количество доставленных товаров, туризм и еще ряд других факторов, требуется от 3 до 6 таких станций. Это так, что с мерами безопасности не пострадала экономика планеты из-за слишком медленной проверки, чтоб не возникали слишком долгие очереди. С увеличением товарооборота придется какие-то новые меры для обеспечения безопасности. Лучше сделать эту станцию базой флота и одним из оборонных столпов в системе, а заодно станцией сканирования кораблей, которые запрашивают посадку на планете. Эх, люблю я такие разговоры. Планета не твоя, все не твое, зато все джедаи говорят об этом как уже о свершившемся факте. Нет, я действительно обожаю такие разговоры. Это значит, что статус разумных очень высок, и они могут добиться всего, что захотят. Те, у кого статус выше и позволить себе больше, могут. А ты, Энакин, что думаешь? Вдруг спросили меня. После выплаты Торговой Федерации компенсаций, продажи части дроидов, а также увеличения товарооборота между гунганами и набуанцами, их ВВП прогнозирует значительный рост в следующем году. Однако из-за психологии набуанцев, они позволят выделить всего 2-3% на военные нужды. Так что в своих планах стоит учитывать общественное мнение. И так, чтоб наша помощь не оказалась равносильной передачей тяжелого 3-километрового линкора планете со средним показателем достатка. Моя метафора с линкором была аналогом белого слона в нашей культуре. То есть передать что-то, что человек не может позволить себе содержать. Кстати, поэтому Набу и начала распродавать технику Торговой Федерации, так как содержать огромную армию не в состоянии. Согласно с ним, сказала фей, надо действовать постепенно и уже на месте провести экономическую разведку на предмет способностей Набу к содержанию наших активов. Чтоб реализовать план мира крепости, требуется лет 10, и быть довольно аккуратным, потому что общественное мнение может нас уничтожить, в том плане, что мы захватили их планету. Поэтому социальная обеспеченность граждан не должна страдать ни при каких обстоятельствах, или же даже увеличиваться. Только при большом достатке местные не будут нам мешать. В принципе, все верно, однако в слишком богатых обществах теряется престижность армии, и вряд ли мы получим слишком серьезных интеллектуалов. А нам они нужны, ответила темная женщина. Ассаж же сидела довольно тихо, боясь привлечь внимание таких серьезных дядек и тетек. Но ничего, привыкнет, находиться в обществе людей, у которых несколько футбольных полей трупов. Хотя, учитывая, что на Раттаке шла гражданская война, то она тоже убивала. Но вот такая ситуация. Эмпатическое подавление идет от всех людей с весьма высоким статусом. Они держат свое тело постоянно так, чтобы демонстрировать превосходство. Даже стоя на коленях будут это превосходство демонстрировать. Получим, ответил Ичу Шэнджо. Главное правильно расставить акценты и не задавать солдатам тупых задач. Они постоянно должны эволюционировать как интеллектуалы. Другого пути для Набу нет, иначе эта планета не сможет противостоять ни одному более-менее серьезному врагу. Мы тебя поняли. Нам следует подготовить доклад королеве Набу Падме Амидале по поводу того, что мы хотим сделать с ее планетой. Кстати, я так понял, что тут что-то нечисто. Тут есть дипломат, вояки, технари, командиры, разведчики и политики. То есть те, кто по своему потенциалу могут дублировать основные правительственные структуры в качестве руководителей с колоссальной эффективностью. Неужели джедаи будут этакими советниками, которые будут советовать правильно, но настойчиво? Не окажется ли вторжение торговой федерации благом для этой планеты? Все возможно. Однако я теперь часть этой структуры. Благом для Набу станет где-то 10 тысяч солдат и офицеров, в основном из бывших студентов университетов, которые способны усваивать колоссальный объем знаний. Также они не должны базироваться на стандартные тактики, а мочь придумать новую тактику на ходу, отстреливая врагов, сказал Ичу Шэнджо. Такое требует очень специфического подхода к подготовке. Совсем другие критерии для брони и слишком чувствительная потеря даже одного солдата. Это к минусам. Придется запросить орден для вкладывания части средств в кораблестроение и тяжелую промышленность Набу. Поддержал Квай-Гон, как и предприятия по изобретению, сбору и обслуживанию брони. Верно, встречали нас радушно, однако излишне угрюмо. Что-то случилось, королева, спрашивает Падме Ядль. Неделю назад на нас напали пираты и увели несколько сотен наших жителей. Очень печально, сказала юная королева. Что же касается до ее информации, это логично. О, Набу стали говорить, поэтому пираты и решили напасть. Хотя мы прибыли сюда как раз, чтоб истребить эту погонь. Падме была очень любезна в том плане, что позволила нам сесть на городскую площадь, все-таки представительский спецкорвет ордена, вместе с группой разумных, которые могут помочь в решении данных проблем. За несколько месяцев моего отсутствия мало что изменилось в этом довольно традиционном месте. Королева приняла нас немедленно вместе с консультативным советом. «Приветствуем вас, королева Амидала», — сказала Ядль. «Мы прибыли для помощи вашему миру. Позволительно ли будет нам начать работу совместно с административными и исполнительными органами власти Набу?» «Да, я отдала соответствующие распоряжения», — медленно и степенно произнесла эта королева. «В ответ на эту любезность мы просим вас, магистр, помочь с возвращением на родину тех 234 граждан Набу, которые были похищены пиратами». Мой учитель слегка пожевала губами, потом ответила: «Вы должны предоставить нам полную информацию по этому нападению. Только в условиях полной информированности мы сможем вам помочь. Капитан Панака вам в этом поможет». Чернокожий безопасник кивнул до того, как НК-55 помахал ему рукой. После этого его лицо приняло странное задумчивое, даже слегка злорадное выражение. «Может, представляет, что мой робот сделает с пиратами, а потом, наверное, представил, что с ними сделает боевой отряд джедаев». Куаруш, как и многие радикальные набуранцы, являлся патриотом своей страны и был готов убивать и умирать за нее, хотя тут часто это встречается, что у пацифистов, что у радикалов. Та же Падме, которая предпочла извращенную форму самоубийства жизни в бесчестии, хотя стоит сказать, самоубийство не удалось, благодаря очень харизматичному мальчику. После чего основная часть джедаев удалилась в комнату в сопровождении Панаки, а вот Падме вместе со своими служанками также поднялась, чтобы в одном из кабинетов поговорить с моим учителем, а также мной. НК-55 же присутствовал в качестве телохранителя, но к нему еще добавилась Елена, которая выполняла все те же функции, однако постоянно крутила головой. Все-таки это ее первая планета вне храма, и ей, как всякому разумному, любопытно узнавать что-то новое. «Армию и флот надумали ли вы создавать?» – первым спросила Ядль. «Да, под это уже выделено финансирование», – ответила королева. «А после того случая и ускорено, чтоб больше такого не происходило. Какая доктрина у вашей армии?» «Что, простите?» «Военная доктрина – это система официальных взглядов и положений, устанавливающая направление военного строительства, подготовки государства и вооруженных сил к войне, способы и формы ее ведения. Основные положения военной доктрины складываются и изменяются в зависимости от политики и общественного строя, уровня развития производительных сил, новых научных достижений и характера ожидаемой войны, процитировала мой учитель. Чуть подождав, она продолжила. Доктрина определяется Конституцией, а также комитетами по национальной безопасности. Вообще, как вы видите свою армию? Падми чуть задумалась, потом произнесла. Несколько легионов с тяжелой техникой и классической организацией армии, которые мы бы использовали для защиты. Неверное, резко ответила Ядль. Энакин, поясни. Я принял крайне серьезный вид и начал медленно и размеренно отвечать. Набу – это государство с довольно средним планетарным бюджетом, без слишком выдающихся людских ресурсов, всего 600 миллионов, со средней материально-технической базой. Максимальное количество, которое возможно содержать войск, это 1% от населения, то есть 6 миллионов. Однако из-за материально-технического обеспечения солдата, всех социальных гарантий, а также всего прочего, формирования такой армии губительно для бюджета НАБУ. Плюс бесперспективно, без сравнительного помощи флота, или же наличия у войск высокотехнологических секторальных щитов, что при моделировании сожрет добрую часть бюджета НАБУ. Поэтому с экономической точки зрения данная планета может содержать не более 200 тысяч солдат и офицеров. Однако это глупо. 200 тысяч будут слишком малоконтролируемы при налетах пиратов. Умноженное все на армейский бардак, выходит классическая армия, которую обводит вокруг пальца пираты. Вследствие ее слишком сильной организованности и скованности различными правилами и установками, а также низкое образование младшего персонала, то есть тех же солдат, умноженное на то, что, в принципе, после армии или в случае травмирования солдат нахрен никому не нужен, он не может интегрироваться в гражданскую систему управления. Дополнительно ко всему этому букет психологических заболеваний, вместе с привычкой решать все силой, увеличение криминогенной обстановки на НАБУ. Учитывая, что ваше общество не может перемалывать таких отставных солдат, значительное увеличение криминогенной обстановки. Я чуть перевел дух, когда Падми смотрела на меня круглыми глазами. В дополнение к этому, ваша армия будет полностью бесполезна против аналогичного вторжения значительно превосходящего по ресурсам врага. Солдаты быстро закончатся. По моему мнению, планетам с довольно продвинутой ресурсной базой, во всех смыслах как материально-технической, так и человеческих, у которой есть угроза противостоять противнику, который превосходит эту планету во многие сотни, если не тысячи раз, стоит выделить все свои ресурсы, для комплектации небольшой высокотехнологичной армии не более 10 тысяч человек, чья эффективность вследствие использования передового вооружения, а также продвинутой тактической, стратегической, экономической, а также политической подготовки, которая обеспечивает оторванность подразделения от любых доктрин и в состоянии действовать в любых ситуациях, не используя заученные шаблоны, часто неэффективные в данной конкретной ситуации, а как необходимо. Танковые, артиллерийские и другие части, кроме авиационных, не требуются вследствие того, что все это заменяется бойцом космодесанта, который обладает комплексом вооружения, а также достаточной маневренность, а также высоким уровнем подготовки, чтоб нивелировать преимущество данных родов войск. Вследствие лучшей тактической подготовки у бойцов, рекомендовано использовать людей с высшим образованием не менее как год или два назад окончившие обучение. Причина – привычка поглощать большое количество информации, необходимой для реализации озвученной мной доктрины. Также существует вариант, при котором отставной космодесантник остается видным членом общества, так как у него остается высшее гражданское образование, а сопутствующие бонусы данной доктрины позволят использовать отставных космодесантников в качестве управляющего персонала в любом деле. Некоторое время королева осмысливала, что я только что сказал, а потом беззвучно открыла рот и закрыла обратно. Утверждение. «Мастер, вы великолепны, правда?» – спросила Елена. «В таком случае да, вы великолепный мастер, оригинально, надо было их переделать, чтоб стали бы похожими на троллей. Хочешь такую же раскладку по флоту?» – спросил я. «Но как нам сформировать такие подразделения? Обеспечить, добиться их эффективного функционирования, причем на таком уровне?» – спросила Падме. Девушка, которая хотела сформировать с десяток легионов с танковыми, артиллерийскими, инженерными, саперными войсками, спрашивает, как сформировать армию без всего этого, и состоящую всего из 10 000 разумных?» – переспросил я, хотя резон в словах Падме был, потому что классические войска куда более проще сформировать, чем озвученную мной концепцию. «Мы поможем вам», – пришла на помощь мне учитель, во многом, в том числе и с формированием и функционированием подобной армии, ведь за этим мы и прибыли. Точнее, мы прибыли сюда для частичной оккупации планеты и деформирования психологии местного населения под наши нужды. Кроме того, что мы тут возведем анклав джедаев, который будет местным политическим центром силы. Интересно, как Палпатин отреагирует на то, что на его родине Орден джедаев развернул полномасштабную подготовку своих кадров, точнее войск. Думаю, ему будет все равно. Ведь джедаи не знают аспектов великого плана в контексте Палпатина. Из-за той информации, что содержалась в дневниках лордов ситхов, а также о других косвенных данных, таких как подрывные действия ситхов, джедаи предположили, что ситхи хотят разрушить республику не в фигуральном смысле, как Палпатин, добившись переименования и радикализации, а в прямом, то есть снос республики под ноль, когда просто все планеты поплыли каждый в свою сторону и начали воевать друг с другом, погружая галактику в хаос, где и восходит империя ситхов, которая быстро завоевывает слабые одиночные правительства. И джедаям показалось, что они приняли контрмеру этому воздействию, то есть создание нескольких сильных проджедайских очагов позволит быстрее возродить республику из хаоса, где джедаи займут главенствующие роли. В контексте знания будущего это глупый ход, а вот если не знать, то уже сильный. Но даже в случае, если Палпатин придет к власти, то получит множество специалистов, которые просто уйдут в подполье. Озвученная мной армия не будет оборонять Набу от имперской эскадры и имперских войск, они просто перейдут на нелегальное положение, а потом ударит по ключевым объектам сектора, что правительству сектора, которая будет силиться защититься от неведомых диверсантов, потребуется вывести с Набу все войска, потому что незачем охранять планету, где ничего не происходит, а вот войска нужны для других жизненно важных точек сектора. А таких уловок, у тех ребятишек, которые я предлагаю сформировать, будет вагон и маленькая тележка. Классическая армия просто будет не способна ничего противопоставить такой тактике. Весь комплекс уставных мер не предусматривает диверсионную войну. Нет охраны от диверсантов, прочистка местности на их наличие там предусмотрены, но вот как успокоить нервного губернатора, который требует усилить вроде бы такие важные объекты и снять войска с действительно важных объектов не предусмотрено. Не надо. Еще представляю главу устава о мерах, которые следует принять для успокоения начальства после действий диверсантов. Потому что именно того состояния, в котором находится начальство, диверсанты добивались. На мой взгляд, это звучит довольно забавно. Да, что там забавно, обычных людей так не учат, потому что знание дается в комплексе и применяются в комплексе. То есть такой спецназовец может управлять не очень крупным городом, а может и полностью парализовать работу крупного города, потому что знает бюрократию, которую использует местное управление, которое действует в соответствии с тем количеством шаблонов, которые имеет человек, который просто быстро обучается требуемому минимуму шаблонов в новой сфере, находит в них слабые места и просто вплетает на ходу построенный план. Тут ведь как, у каждого вида, или же народа свой тип шаблонов на раздражители, но обычно они укладываются в три простых группы. Действие, бездействие или ступор. Каждая из этих групп может нести определенную опасность для группы, которая совершает что-то на той или иной планете, так как группе важно вызвать точную реакцию, ведь под реакцию того или иного лица уже план составлен. Его, конечно, можно изменять прямо во время операции, однако для этого надо обладать очень серьезной холоднокровностью и точным тактическим расчетом. И таких нужно много людей. Гением, чтоб стать мастером-рукопашником, мастером-ножевиком и мастером-стрелком не требуется быть. Достаточно иметь год и хороших педагогов. Главное, что солдаты были бы готовы к той науке, что требуется для эффективного ведения точной диверсионной войны. Знание логистики, взаимосвязи логистики и бюрократической работы, взаимосвязи бюрократии и армии, а также какие влияние то или иное действие будет воздействовать на всю систему в целом. Скажите, что этим должен заниматься штаб, а не оперативники на местах. А почему штаб? Скажите, разграничение работы, Одни думают, вторые действуют. А что, так уж упадет небо на землю, если те, что действуют, будут еще и думать, зачем они это делают? На самом деле небо на землю не упадет, просто такие люди станут чуть-чуть более опасными для государства, потому что как раз будут уметь и думать, и делать, что даст им автономность от штабов, средств снабжения и других таких необходимых любому воинскому подразделению средств, а воинское подразделению, которое не потеряет своей эффективности без оружия, припасов, командования, четко и внятно поставленной задачи, способной ставить себе любые задачи самостоятельно и их исполнить, просчитав результат действия вплоть до изменения котировок на местной бирже. С точки зрения любого правителя это джинны без поводка. Поэтому на самом начале подготовки требуется убедиться, что они патриоты своей страны и при любом сценарии стране вредить не будут, только составным частям, и то не особо важным для страны. Вот такие супермены и спасут Набу, или уничтожат, ведь это тоже возможно. Но что поделать, против Палпатина все средства хороши. Ядль улыбнулась, то, что предлагал Энакин, было довольно рискованно, и вряд ли королева представляет насколько, однако это решили джедаи, и был бы какой-то более приемлемый выбор, они бы его нашли, однако не нашли. Что такое, вообще, армия? Это инструмент государства, говорят, что даже государство образующий, однако магистр джедай так не считала, но это ее мнение. Как и со всяким сложным инструментом, с армией стоит обращаться, используя технику безопасности. В результате развития государства в любом обществе возникают табу, часто закрепленные на государственном уровне, такие, как запрет на излишнее немотивированное насилие, убийство, отъем чужого имущества, угрожая оружием, сексуальное насилие. Нет, конечно, встречаются культуры и с другими табу, однако в человеческих мирах они относительно стандартные. Однако в результате действия армии возникают ситуации, когда солдаты нарушают эти табу, и армейское командование, особенно когда оно в состоянии войны, предпочитает не обращать внимания на нарушение этих табу. Так как перед инструментом государства, именуемой армией, стоят задача не защита этих табу, а защита государства, в итоге солдаты, неважно какой цивилизации, которая позволяет им мародерствовать, в качестве частичной оплаты их услуг, или прогрессивное государство, где оно платит солдатам высокую заработную плату, заключает страховые полисы, дает достойную пенсию и бесплатно обучает детей таких солдат в вузах, сталкиваются с одной проблемой. Часть граждан считает, причем оправданно, во всяком случае с их стороны, себя выше других, из-за того, что они с оружием в руках защищали это государство. Но важным фактором является то, что на них практически не распространяются психологические запреты на совершение табуированных действий, ведь на войне они их перешли, а часть из них, такие как убийство разумного, их заставило перейти государство, некоторую часть этих запретов, и им за это ничего не было. Проблема заключается, что такие отставники, на гражданке что лисы в курятнике. Если государство не изобретет способы утилизации таких отставников, чтобы сделать их неопасными при любых условиях существования, он может быть хоть бомжом, но не должен использовать своих навыков против государства или граждан, чтобы найти себе пропитание, или же получить материальные блага сверх тех, что он имеет. А ведь они могут еще начать вмешиваться в политику, силой своего оружия. Но это уже не столько относится к индивидам, сколько к организованным группам. Способов такой утилизации множество, однако главным из которых является частично уничтожение индивидуального мышления вне рамок своего дела. Закладки на утилизацию начинают внедрять еще на стадии первичной учебы, а у офицеров на стадии обучения в вузе. Первая и самая важная закладка – ты ничто, без своих товарищей. Без них ты и чихнуть не можешь, ведь без их помощи ты и в сортир не можешь сходить. В продвинутых и долго воюющих армиях, в условиях, когда на территории, занятой войсками, действуют партизанские отряды, принято в туалет ходит по двое, а вдруг партизаны языка утянут. Все тактические схемы полностью шаблоны, чтоб после недолгой муштры даже деревенский уволень без среднего образования понял, как надо действовать в той или иной ситуации. На будущую утилизацию еще идеально накладывается вбиваемая буквально в подкорку субординация, ведь отношениям между старшим и младшим, а также равными, уделяется изрядная доля места в любом уставе. Все это, конечно, хорошо для государства, которое просто соблюдает ТБ в обращении с таким порой строптивым инструментом, как армия. Ведь порой армия, а также армейское начальство становилось теми, кто низвергал правительство. В большинстве своем они убивали прошлое правительство, а потом сидели у разбитого корыта. Потому что в армии совсем другие порядки, а в дипломатии, юриспруденции, финансовом секторе, соционики совсем другие. И это второй уже минус армии. Они не поймут, что есть другая точка зрения, или другой метод решения проблемы. Солдат этого не поймет, потому что есть устав, который, как говорят, кровью написан, и от него нельзя отступать. А во-вторых, почему он этого не поймет? Потому, что у него есть готовые шаблоны решения проблем. И эти шаблоны решения проблем он распространяет на все сферы жизни разумного. Он действительно верит, что шаблоны, озвученные в уставе, но еще важно приобретенные им вне устава от старших товарищей, возможно распространить на все. Вот почему военные в большинстве своем не любят гражданских. Потому что с гражданскими, особенно если это твоя сторона, а если не твоя, как получится, все военные шаблоны не работают, и требуется обучаться гражданским шаблонам. А это пугает многих солдат еще больше, чем десятикратное превосходство врага в численности и технике. Почему даже высокопоставленные военные, которые часто сталкиваются с гражданскими, будь то наблюдателями, артистами, журналистами или еще кем-то, постоянно ходят крайне раздраженными? Потому, что они привыкли к пирамидальной системе подчинения, причем очень жестко пирамидальной, а тут ему приходится общаться с журналистом, и мозг военного просто перегревается от натуги, куда определить этого человека, выше, ниже или равным себе. Выше нельзя, гражданский, равным как-то тоже, по той же причине, ниже, тоже нельзя. Проблемы журналист может устроить. Третьим же аспектом будущей утилизации и нынешнего контроля является коллективный разум армии. Если лишить подразделения связи и поставить в нестандартные условия, весьма высок шанс того, что такое подразделение быстро погибнет. Сколько раз такое проворачивали джедаи? Вся структура обучения военного построена на том, чтоб вытравить из солдата инициативу. Нет, на войне обычно начинают думать все, собственная шкурка все-таки дорога, хотя, в большинстве они просто не успевают начать думать. И придумки солдат, сержантов или младших командиров, обычно мелкие, однако сохраняющие жизнь людям. Но вот, возвращаясь к командиру, который попал в нестандартную ситуацию, без связи с командованием, скорее всего он потеряет почти все подразделения, потому что он будет лихорадочно перебирать шаблоны, которые могут помочь, и выберет либо самый приемлемый, на его взгляд, или абсолютно тупой. Но вот придумать новый шаблон не посмеет, потому что это генералы должны придумывать, а не капитан, лейтенант или, не дай бог, сержант. Ведь в бюрократии армии есть еще такая заковырка: важно не только выиграть бой, но и еще не получить за это по кумполу от своего начальства, за нешаблонную победу. Ведь в истории большинства великих полководцев есть период, когда они получали по кумполу от своих начальников за нешаблонную победу. Итак, посчитаем, что выходит под конец. Возвращается солдат с войны и обнаруживает, что люди живут на гражданке, как будто никакой войны и нет, а к нему особого почтения и не выказывают. Солдат и солдат, некоторые уважительно, некоторые отрицательно, другим все равно. И это задевает солдата, потому что в его представлении люди, за которых он проливал кровь, должны выказывать к нему намного больше уважения. Да и государство не должно ограничиваться только пенсией и льготами, а чем-то более существенным. Ведь он воевал за него. И когда солдат начинает что-то требовать от всех, то ему говорят: «Заткнись, ты ничего не получишь сверх того, что уже получил. Но я воевал за вас, поэтому ты можешь распоряжаться собой по своему разумению. Но я могу». «Что? У тебя нет брони, оружия, боевых товарищей, и то, без чего ты не помышляешь свою жизнь с оружием в руках, командование. Но даже если ты найдешь оружие и броню, ты один не сможешь ничего сделать нам, государству. Да немного победокуришь, но в результате тебя убьет полиция, которая не простит тебе ни одного отклонения от табу, кроме, пожалуй, мордобития в барах. На это как раз всем плевать. Да ты хорошо обученный солдат, но на нашей стороне организация, экипировка и такие же солдаты, а против большого количества из них ты никто, просто не сможешь перекрыть столько секторов, потому что в доступных тебе шаблонах такого нет и никогда не будет. Но, даже если найдешь друзей, оружие и броню, на которую, кстати, тоже нужны деньги, которые ты тут пытаешься вытребовать, мы все равно вас раздавим. В армии субординация, А как вы установите ветку командования на гражданке? В любом случае вы уподобитесь бандам, а с ними мы умеем разбираться. В результате солдат, который не хочет меняться, но что-то требует от государства, либо спивается или же идет в бандиты. Нет, еще существует вариант самоубийства, но по итогу, чтобы жить достойно, надо измениться под гражданку и стать гражданским. Иных путей государство для отставных защитников не оставляло. Во имя собственной безопасности, легко купировать рецидивы сошедших с ума, а если не были бы установлены такие нормы безопасности, страх и ужас. Нет, существует еще вариант пойти в наемники и сложить свою голову на внешнем кольце, только это не проблема государства. В итоге джедаи предлагают сформировать армию, в которой каждый отдельный член будет способен на то же, что и способны джедаи. То есть то, чего не может обычный солдат, выступить против организации с колоссальными ресурсами и зная все шаблоны действия, используя принцип домино, уничтожить ее. Причем если, например, вместе соберутся 12 солдат и что-то решать делать, то это просто сформируется банда каких множество, и на нее действуют все социологические правила банд, и угроза населенному пункту ниже средней, то вот если соберутся 12 таких солдат как боевики-джедаи, это уже угроза планете, а то и сектору. Все зависит от класса самого сектора, планеты или города. Солдаты со снятыми ограничениями, потому что их не будут утилизировать социумом, по той причине, что они понимают все процессы, проходящие в социуме. Пусть и в базовом или же продвинутом варианте, их утилизировать можно только убив. Но это слишком затратное и лишенное смысла действо. И вот встает вопрос подчинения. Классические солдаты бы подчинялись Падме, может быть, и бухтели, но подчинялись бы. А эти? Они же оценивают действия правителя в долгосрочной перспективе и решают, насколько оно полезно, не на основе армейских шаблонов, но и других. Социология, психология, управление и многое другое. То есть оценивают шаблонами, которыми и надо оценивать решение высшего администратора. Мы тихо пробирались сквозь планетарную систему, в которой было довольно много кораблей, все из-за станции, которая располагалась в этой системе. Бывшая военная станция республики, чьи габариты вполне позволяли быть одновременно и центром торговли, ремонтными доками и еще много чем. Все-таки такие станции были центрами военной стабильности в годы многочисленных войн республики. И часто от наличия в секторе именно такой станции зависела возможность ведения боевых действий в этом секторе. Так как в большинстве такие станции размещались во внешнем кольце, где планеты, могущие по своему промышленному потенциалу содержать ту часть республиканского флота, что обитала в их секторе, не могли. Вот правительство запустило в серию такие многофункциональные станции, которые тем или иным путем стали прибежищем пиратов и другого сброда со всей галактики. Хотя стоит сказать, что таких раритетов уже не встретишь. Хоть броня уже не та, и щит дряхлый, хотя как посмотреть, может, местные хозяева заботились о станции. Все-таки мощность залпа главных орудий со временем изменяется, а те станции не были предназначены под новые орудия. Однако, все-таки это была боевая станция, которая пережила все войны республики за последние 3600 лет. Мы прибыли в эту систему, чтобы забрать эту станцию себе, в качестве контрибуции за то, что представители конкретно этого пиратского клана, захватили набуанцев для продажи на рабовладельческих рынках за пределами республики. А мы делали то, что необходимо для нашей успешной карьеры на Набу, совершали невозможное, создавая легенду, на которой будет базироваться основная психология солдат королевства. Любой преступник, который совершил какое-то преступление против жителя Набу, или не дай сила похитил его для продажи, будет преследован всеми силами Набу. Даже если это самый последний бомж, он должен быть возвращен обратно на родную планету, а преступник уничтожен. Это преступление без сроков давности и прощения. Это называется еще и установление первичных неписанных правил, которые вполне могут и не быть закреплены официально, однако будут выполняться неукоснительно. Такая уж специфика человека, кстати, весьма забавная, если смотреть со стороны. Как раньше говорили джедаи, нам требовалась военная станция на орбите Набу для контроля пространства, а также требовалось освободить набуанцев, кроме этого еще в качестве бонуса уничтожить целое пиратское государство. Несмотря на глупые россказни завистников, джедаи отнюдь не бросаются в бой без более-менее приемлемого плана победы. То, что у завистников, подобные планы кажутся безумными, что ж у них и силы нет. И если у тебя нет этой переменной, то не стоит сравнивать себя в подобном плане и других. Итак, консолидация свободных торговых миров – это пиратское псевдогосударственное образование, насчитывающее в своем составе 12 обитаемых планет, а также множество добывающих пунктов в открытом космосе. Центром всего этого государства являлась как раз эта станция. Политической элитой этого государственного образования являются главы пиратских кланов, а вся система управления клановая. Кланов не так уж много, примерно 40-50, а крупных всего 5-6. Из-за крайне специфического государственного управления живут эти горе-пираты, не по законам классической экономики, с импортом и экспортом, а по крайне шизонутому распорядку. Есть эскадры или даже одиночные корабли клана, в зависимости от силы клана, которые имеют свои земли на 12 обитаемых планетах. Под этими кланами ходит то или иное количество батраков, которые работают в полях, снабжая это государство хотя бы едой, а также являются естественным поставщиком пушечного мяса, рядовых бойцов в абордажные команды. Никаких центров подготовки специалистов в помине нет ни на одной планете. Кланы вполне удовлетворятся теми специалистами, кто приезжает в Союз в поисках лучшей доли для себя лично. Или же вполне обыденным явлением было то, что на мостиках кораблей были специалисты с вживленными чипами рабов. Нам все это сообщили темная женщина и Джон Антителлес. Станция являлась столицей этакого государства, то есть скорее нейтральной территорией, где сидел правящий клан, и через которую проходила кое-какая торговля, где все покупалось и продавалось. Так что я был несправедлив по поводу импорта и экспорта, однако они не покупали станочного парка для какой-то своей фирмы, как и не выдавали никакой продукции. Все их мозги были заточены под набег и, пожалуй, обеспечение средств для ремонта своих калош. Вот их мы и собирались немного уничтожить. В чем главная слабость такого социологического образования? В том, что оно держится на страхе практически полностью. То есть, экономические выгоды есть, однако не такие уж существенные, плюс психология бандитов, а не дельцов. Уничтожаешь высшие командования, и все они перегрызутся за власть. Они даже не смогут отомстить за смерть предыдущего руководителя, даже если захотят. Потому что сразу возникает вопрос, кто главный, а этот вопрос обычно решают большим кровопусканием. Плюс правители таких конгломератов очень многое замыкают на себя, так что это самое наглядное действие принципа домино, когда не придется прибегать к другим дополнительным действиям, кроме уничтожения высшего руководства. Кроме этого, у них намечался что-то по типу дикой охоты, когда пираты идут крупными подразделениями в набег на различные планеты. Вот мы и решили им слегка испортить малину, убив большую часть боеспособных военных данного государства, тем самым забив последний гвоздь в крышку гроба данного образования. Учитывая, что пираты загнали часть своих кораблей в доки, так это вообще подарок судьбы, ведь они будут ограничены в своих действиях с потерей вертикали командования. «Нас не заметили?» – тревожно спросила Ила Секура, поддергивая липку. «Тут совершеннейшая система маскировки», – с небольшой гордостью ответил я, – «даже оптическая, хотя шанс у них нас обнаружить есть, но они им вряд ли смогут воспользоваться». «Поясни», – попросила сидящая за пультом штурмана Твилечка. «Сенсорный комплекс станции настолько совершенен, что способен засечь корабль, выходящий из гиперпространства радиусом 10 светолет, или же движущийся в гиперпространстве, однако возникает проблема с идентификацией. Кто его знает, кто прибыл. Поэтому в пространствах цивилизованного космоса стоят такие сканеры, а также установлены разрешенные коридоры по движению для любых судов. Все суда вне этих коридоров, замеченные в системе или секторе, считаются бандитскими и должны будут задержаны до выяснения всех обстоятельств, а также проверки корабля и его экипажа. Но это при условиях, что такой корабль будет все-таки задержан. Если не будет, то тогда он однозначно бандитский, и отчет об этом происшествии отправляется в службу безопасности, где уже у нее голова болит, что в секторе делал такой подозрительный корабль, начиная расследование. В таких же условиях, когда всего этого нет и каждый летает практически как хочет по всей системе станции, отводится роль стыковочного узла, а еще и при возможном нападении тактического координационного центра. Все-таки длительное общение с Хайло Вис не прошло даром. В итоге плюсы от сенсоров оборачиваются минусом, из-за бездарной организации патрулирования системы. Понятно. Да, даже если бы и отправили кого-то на проверку, то операторы решили бы, что это сбой, ведь отметки нового корабля не появилось. А проверка только подтвердила эту версию. Человек устроен довольно просто. Если возможно списать что-то на неисправную технику, он это делает. Надо лишь подтолкнуть его к этому. А если напротив мониторов сидит представитель расы или народа с высоким уровнем педантизма, спросила Эйла. В таком случае он запросит разрешение на отправку кораблей на проверку у вышестоящего. Учитывая, что за бардак у этих бандитов, он наткнется на грубый мат. В итоге все станет еще проще. Посмотри на сенсоры. В этой системе вообще кого-то проверяют? Нет. Вот и ответ. Это и станет причиной их гибели. Хотя даже достаточная организованность тоже их бы не спасла. Усложнила бы ситуацию, но не спасла. Потому что если есть цель прорваться, то она должна быть уничтожена. И степень защиты не важна, так как в игру вступает вопрос чести. Именно щепетильное отношение к этому часто эфемерному понятию и может стать одним из кирпичиков формирования армии Набу. План был простым и незамысловатым. Группа джедаев, с помощью брони, а также дроидов с помощью прыжковых ранцев десантируется на корпус станции, после чего проникает внутрь этой станции, где берет под контроль главную рубку управления, тем самым объявляя режим тишины на всей станции, отключая любые формы коммуникации, а также врубает мощную глушилку, чтоб с помощью портативных коммуникаторов или же систем связи кораблей местные этого не сделали сами. Кроме того, включение режима тишина не ограничится. Также будет запущен протокол контрабордажной борьбы, то есть закрытие всех переборок, включением систем защиты внутри помещения и расстрел всех, кого компьютеру с центрального терминала прикажут считать целью. После этого, на помощь нам прибудет два десантных корабля Новоайландской гвардии, в количестве двух взводов, в 500 человек, вместе с большим комплектом дроидик, которых выделила Падме для этой операции, в качестве штурмового прикрытия. Они должны будут зачистить всех потенциальных врагов на этой станции, хотя потому разбирайся, кто есть, кто. Ведь на этой станции единовременно проживает где-то 200 тысяч разумных, что довольно много, для контроля, однако после этого прибудут куда более дешевые наемники, чем Айландская гвардия, для контроля всего этого гадючника, и попросит всех жителей удалиться со станции нахрен. Возможно, это несправедливо к большинству из них, однако мы планируем перевести эту станцию на орбиту Набу, и сделать ее военным объектом, какие уж тут бары и стриптиз-клубы. Нет, конечно, это возможно со временем появиться, только вести всю эту шушеру на Набу, равносильно стрельбе в собственную ногу. Тут же правит закон силы, а на планете которой правит закон, это же резкое увеличение криминогенной обстановки. А этого никто не хочет делать. Так, что пусть будут предоставлены сами себе. Правда, у них будет шанс наняться на работу, ведь на одной из лун можно добывать спайс, а также технические специалисты всегда требуются. Стоит уточнить, что спайс хоть и считается наркотиком, однако его можно использовать в медицинских целях. Как раз такой медицинский спайс и будет производить Набу, а учитывая определенный уровень жизни и привычку работать в куда более комфортных условиях, набуанцы вряд ли предпочтут наниматься на такие предприятия. Кстати, Джон Антителлес довольно резко заявил на одном из совещаний: «Спайс мой». Все довольно сильно удивились, но не заметили в этом ничего предосудительного.